Третий, это Филатов. Мне нужна посадочная полоса. Хочу приземлиться. Как слышно? 461. Посадку 25 левая, разрешаю. Ветер 200. Так точно. Опускаю. Ну, ребят, спасибо за полосу. Спасибо. Здравствуйте, за здравствуйте. Здрасте. Как долетели? Вообще супер. Долетел. Как дорога классно. В воздухе? Небо ясное. Все классно. Тютелька в тютельку. Приземлился. Все, чет. Капрал. Мы уже баньку подогрели, девчонки ждут. Водочка налита, стынет. Ого-го. Пойдемте, все, давайте, помогу спуститься. Летим. Ну, спасибо, Ванька, было да. Супер. Прилетайте. Как бы долететь, не обрыгаться. Прилетайте, пожалуйста. Прилетим, прилетим, девчата тоже классные были. Ух, ты че? А где самолет? Пиздили наверх. В смысле спиздили? У нас такое часто было. Да, не да не полковник, истребитель, бангар за. Да не расстраивайся, у нас тут на улыбке продается авиационное топливо. Пилоты продают. Давай там объявление разместим, может найдем. Объявление разместим, все найдется. Найдут? Конечно, найдут. Пойдем с горя еще пойдем, в баню, блядь. Пойдем в баню. Потом. Там еще девчонки. Алло, да. Алло. Да, да, да. Здравствуйте. Не, никто не звонил еще. Желаете забрать его? Да, да, да, конечно, желаю. А как он выглядел особенно еще? Ну, он серого цвета, и стекло было разбитое трещина. Чуть-чуть. Ну, да. Там, да, трещина такая небольшая, там сантиметра два, наверное. Марка его, как название? Да, Пайпер. Пайпер, да, точно. За сколько ты его брал вообще? 9,5, но я с американского сайта брал, у нас они дороже вообще. Сколько даешь в одном разе? Ну, я вот думал, ну, на 3 сойдемся. Давай, смотри, бери ручку листочек. А зачем? У меня просто нету под рукой. Ближайший супермаркет к тебе. Ну это на Шевченко. Какой? Там ТБ или... Не, Сельпо там. Давай на Сельпо. Через сколько ты можешь быть? Минут 30, потому что я недавно встал, мне быстренько одеться, собраться. Делаем так. А ну как? Ты трубку не будешь ложить до тех пор, пока не заберешь. Я буду с тобой на связи, чтобы я не переживал. Так мне одеться надо просто, ну я не ну, знаю. Ну девайся, ложи рядом телефон. Только никуда не переключайся, кто-то не звонил, хорошо? Ну да, хорошо. Ну все, оставайся на связи, ложи рядом, идем. Ну это будет неудобно, еще умыться хотел просто сходить. Я только глаза открыл. Алина, давай, лучше забрать, давай, забирай на моих условиях. Нет, ну я ж никого не упрашиваю. Давайте я вам просто перезвоню через 20 минут, да и все. Так дело не пойдет. Почему? Потому что я боюсь, не хочу, чтобы ты куда-то переключался. Да, я не буду никуда переключаться, честно. Ну это ж в моих интересах забрать. Может, есть другой телефон еще рядом? Да, есть. А ну продиктуй свой второй номер. Давай тогда делаем так, ты прямо сейчас отключаешь полностью свой телефон. Так. МТС достаешь, на который я тебе звонил, uh-huh. А будем держать связь на лайфе, чтобы я не переживал, что ты там куда-то будешь вызванивать. Кто тебе сейчас будет звонить, трубку не поднимай, отключай полностью. Хорошо, хорошо. Алло, это, вот это мой лайф, на нем, да, будем связь держать? Да, ты лайф, этот, МТС отключил? Да, да, да, полностью выключен. Все, называй ближайший, куда ты говорил, на Сельпо ты подъезжаешь? На Шевченко, да, на Сельпо. Так, деньги только, чтобы в гривнах были, хорошо? В гривнах, да. Все, давай, будешь там, тебя как зовут? Меня Сергей зовут. Сергей, меня... Александр зовут. Все, с этого номера наберешь. Только так, если я там что-то заподозрю, полиции, милиции. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не- Хорошо. Делаешь функцию, девушка подходит, отдает тебе его в руки, и вместе с ним ты оплачиваешь потом. Подожди. Как я узнаю? Он уже там. Да, давай. Алло. Так, а мне что делать сейчас? Ее ждать? Набирай пока, да. Сейчас набирай пока, делай функцию, она подойдет, отдаст тебе, и вместе с ней ты оплачиваешь. Ну, моя вещь у нее, правильно? Да, она подходит, отдает тебе, и вместе с ней ты оплачиваешь. А пока набирай, мобильная связь. Все, ты возле терминала. Да, он в заводских же во всех пленках, все как... Да. Набирай, мобильная связь. А, да, набираю. Нажимайте, да, Жень, что там пишет. Обработка номера. Скажи мне, там должно быть написано максимальный платеж там, ну... Максимальный платеж 1500 гривен. Дела. Все, вноси деньги, теперь на кнопку оплатить не нажимай. Сейчас девушка подойдет, половину вноси, а половину, когда она подойдет. Мне самое главное, чтобы она в целости принесла мою вещь, вот это вот мне самое главное. И тебе еще раз, она принесет тебе, отдаст, и все будет нормально. Я извиняюсь, а можно вот такой вопрос? Что вы делаете сейчас? Вношу деньги. Сколько вы провели уже? Вот сейчас 200 внес. Сколько? Еще 200 внес. Скажите. Да. Девочка рядом, да, уже? Она стоит рядом, Сереж. Так, я внес, пускай подходит. Сколько там? 1500 внес. Ну, а сколько к оплате? 54 гривна комиссия и к оплате 1500 минус 54. Все, сейчас нажимаю далее. Так. Угу. Нажал? Так, я жду, чтобы она подошла. Нет, мы с тобой не так договаривались. А как? Ты нажимаешь сейчас, это гарантия. И тебе. А вторую сумму ты будешь вместе с ней. Вместе с ней, да? А, да. Вторую часть вместе с ней. А так, а вы подойдете или нет? Нет, я сижу в машине, что нужен я? Ну, как-то спокойнее, да, чтобы вы были. Нажимай, сейчас все решим. Да, просто мне надо было еще, я же, понимаете, хотел это самое, вас на своем пропеллере, как Ан-2, то есть прокрутить вот так винтом разок-другой. Вы ж Пайпер нашли все-таки. А так, это ты хуй заглатываешь. Голова говяжья. Давай, подходи, я же тебе говорю. Будешь как Ан-2 на моем хуй вместо пропеллера висеть. А ты заглатываешь хуй с яйцами еще закупать. Давай, хуй. Смотри, подходи, Сильпо на проспекте твоей ебаной мамашлюхи 4. Подходи, не стесняйся. То? Ты моя рыбка, ты какие выражения знаешь? Так, голова говяжья, это не ты Филатов случайно, нет? Ты какой ты? А ну-ка, еще раз делай так, еще раз делай так. Когда деньги вставляешь, ты как делаешь? Вот так вот, да? Это чем я так делаю? У тебя стоит там служба поддержки и рядом делает прям вот. Еще раз скажи, пожалуйста. Меня это как веселит. Да стой, да ладно, дядька, нормально. Алло, да. Мужик, смотри, есть, короче, два варианта. Я сейчас могу за дармы поставить автодозвон на твой номер, и тебе придется симку выкинуть. Давай. Не жалко. Давай. А есть еще один вариант, понял? Я тебе устраиваю свой авиакружок, понял? Я же тебе говорю, я тебя на своем хуй, как Ан-2 просто раскручиваю. А ты знаешь, что такое Пайпер? Ладно, окей, давай. Иди нахуй. Моя ты рыбка. А сделай еще раз так, так, ну, весело. Иди нахуй. Карлсон, малыш, ну так куда ты-то? Не бросай трубку. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Федин Артем Сергеевич беспокоит. Это авиакружок «Веселое солнышко». Скажите, хотели вас там пригласить на оттачивание техники Миньета на высоте 3 километра? Как вы смотрите? А это вы заглатываете хуй с яйцами, еще языком по жопе хуярите? Это к вам надо, ну, чтобы так научиться, да? Подождите, нет. Вы там Пайпер вроде бы нашли. Вы же теперь с самолетом. Смотрите, вы пока Пайпер не вернули хозяину, можно, в принципе... А вы... У нас там есть Филатов Сергей Николаевич. Я хожу очень быстро, обычный, да. Летчик в этом деле. Хорошо, давайте, все. Вам... Алло, здравствуйте. Алло. Алло, я говорю, вы эшелон заказывали с инструктором Сергеем Филатовым по поводу миньета на 3 километрах в высоте. Надо эшелон оплатить, вы сейчас к терминалу как, можете подойти? Алло. Алло, здравствуйте, говорю, эшелон надо оплатить, вы можете сейчас к терминалу подойти? Меня Игорь Дрозняков зовут. Вы оставили заявку в нашем аэроклубе. Техника Миньета на высоте 3 километра. Небесный Миньет. Программа у нас. У нас, смотрите, акция какая. У нас сами курсы бесплатные, а так как вы на своем Пайпере, но нужно оплатить высоту эшелон. Алло, здравствуйте. Так что, вы будете пополнять эшелон? Что? Пополнять эшелон будете? Вы заказывали курсы? Авиакурсы. Сергеем Филатовым, с вашим летчиком. Надо подойти к терминалу и пополнить на эшелон. То есть мы у диспетчера будем заказывать вам эшелон, и вам нужен эшелон для свободного полета. Алло. Иди нахуй. А что так? Подожди, как это? Вот так, пошел нахуй. Подожди. Нет, смотри, давай не пошел нахуй. Пошел нахуй. Давай без этого, а нужно подойти к терминалу и... Товарищ пилот, мы сейчас будем пролетать над 23-й зоной, над Запорожьем. Человечек Филатов записался, значит, на курсы, на оральные вот эти вот, на извращение, на 3-километровой высоте. Значит, сейчас Тёма заберет его, а вы на обратном пути нас подберете, и Филатов как раз подойдет. Ты готов? Я быстро, я туда и обратно. Давай, попай ракетой, пошел.